Опер приподнял бровь. Ладно, допустим. А то, что трое в травму поехали, за что мужиков побил. Я понимал, что оперу так и хочется меня хоть на чем-то подловить. И скорее всего про травму он меня лечит. Спортсмены они, могли и на тренировке получить свое, ответил я, не моргнув. Не балетом все-таки занимаются. Лейтенант посмотрел чуть пристальнее. Вроде без нажима, но слишком быстро и уверенно он задавал вопросы. Значит, уже решил, что я виноват. Просто ищет, к чему прицепиться. Где ниточка у клубка начинается, чтобы его размотать. Я никому не угрожал, если об этом речь, заключил я. В 90-х такие разговоры были короче, иногда с табуретом или пластиковой бутылкой с водой. Этот лейтенант тоже борзеет, но в меру, без наезда. Значит, или сам еще не понял, кто я, или закон стал работать хоть как-то, что на него оглядываться. Но расслабляться все равно нельзя. Ты кто по жизни? Вдруг спросил лейтенант, буравя меня взглядом. Смотря кто спрашивает, ответил я спокойно. Он промолчал, закрыл папку. Ответы ему не нравились, хотя виду ментяныш не подал. Взял телефон, поднял трубку. Готов? Заводи. Через минуту в комнату ввели магу. Он был другим, не тем, что стоял передо мной у клуба, надутый и злой, и не тем, что угрожал ментам братьями. Сейчас он двигался осторожно, потупив взгляд. Видно, что опера свое дело знают и хорошенечко его обработали. Мага покосился на меня и тут же отвел глаза. Плечи у него опустились, лицо вытянулось. Он уже не был бойцом, скорее учеником, которого поставили в угол. «Узнаешь красавца?» — лениво спросил опер. «Это он», — охотно затараторил мага. Он первым полез, пистолетом угрожал. «Я только защититься хотел. Я молчал, перебивать не стал. Надо ж так в лоб самого себя хоронить. Я про магу». Опер перевел на меня взгляд, будто только теперь вспомнил, что я тоже в комнате. «Что скажешь, Ефимов? Человек дает показания», — проговорил он, побарабанив пальцами по столу. «Задачу ложных показаний об ответственности знаешь?» Я не отреагировал. Краем глаза заметил, как мага вздрогнул. Видно, за дверью ему в ярких красках обрисовали перспективы отказа от сотрудничества с правоохранителями. Наверняка успел представить себе этап и зону где-нибудь в Магадане, с вышками и холодным ветром по утрам. «Ствол, значит, у него был?» — уточнил лейтенант. «У него?» — торопливо согласился мага. «Он достал». Молчание затянулось. Я вздохнул, сложил руки на столешнице и уставился на опера. «Подними видео, все увидишь сам. Поднимем, обратимся к владельцу помещения, когда возбудим уголовное дело, а пока так обращаться к владельцу не надо. Мага, вы же писали с пацанами», — возразил я спокойно. «Покажи лейтенанту запись с телефона. Я подожду, нет проблем». Опер хмыкнул, аж на щеках румянец вспыхнул. Мага замер, как будто понял, что с этого момента от него ничего не зависит. Я видел, как в нем борется страх перед статьей, но глубоко внутри к нему приходило понимание, что он напростоволосился, поддавшись давлению ментов. Как итог, сам себя оговорил. Повесить на нас было нечего. Я смотрел на опера. Он сделанно невозмутимым видом закрыл папку. Несколько секунд молчал, сжав челюсть, скрипнул зубами. «Вины, значит, не признаешь, Ефимов? Нечего признавать», — коротко бросил я. Понял, что видео никто не будет смотреть. Заметил, как лейтенант косится на майора. Тот, кстати, встал, взял сигареты и пошел на перекур. Когда дверь за майором закрылась, лейтенант шумно выдохнул. «Свободен, Ефимов. Будут вопросы, вызову». Лейтенант достал мобильник, посмотрел на экран, как будто проверял, звонил ли ему кто-нибудь или нет. Я встал, не спеша. Прошел по коридору, где встретился с тем самым майором. Он посмотрел на меня внимательно, словно сверяя лицо с памятью. «Интересно держишься», — сказал он негромко. «Я таких знал. Да не осталось теперь никого». Помолчал, помял пальцами сигарету. «Дорогу кому перешел?» «Без понятия», — я посмотрел менту в глаза. «Основания есть так считать, товарищ майор?» «Да так», — он развернулся и ушел в сторону выхода из отдела. Через 20 минут я наконец вышел на улицу. Пока шел к дороге, телефон в кармане вибрировал. Один раз, другой. Потом начал мигать, как гирлянды на елке. На экран было написано 5 новых сообщений, 38 уведомлений. «Что за?» Провел пальцем по стеклу, всплыли надписи. «Новый подписчик. Вам оставили комментарий. Вас отметили в видео». «Подписчики, комментарии?» Я задумчиво поскреб макушку, пытаясь понять, о чем речь. Прочел название фирмы, которая отправляла уведомления. Название было на английском. Где-то я это уже его слышал, причем сегодня. Пару секунд, и вспомнил, именно так Ира называла место, где ее искать. Мимо шла девчонка в наушниках с маленькой белой собачкой. Я поднял голову, шагнул к ней. «Девушка, извините, у меня тут затык. Это вот что?» Я показал экран и обворожительно улыбнулся. Она сняла один наушник, внимательно посмотрела, моргнула, потом еще раз, словно не веря глазам. «У вас тут уведомления, лайки, подписки. Ну, типа, вы в тренде», сообщила она. «В тренде», уточнил я. Она прищурилась, оценивающе глянула на меня и вдруг улыбнулась. «Пранк, да», я не успел ответить. По моему лицу она, скорее всего, поняла, что я ничего не понимаю. «Ну, вы кому-то понравились, или сказали что-то, что зашло аудитории. Вас теперь смотрит, меня смотрит», я старался подбирать слова. «Ну да, видос завирусился и вас теперь репостят. А что там смотрит, хотите, чтобы я глянула?» Она игриво захлопала ресницами. «Я бы и сам не отказался посмотреть», усмехнулся я. «Поэтому да, хочу». Она открыла приложение. Пара движений пальцем, и вот на экране замелькало видео. В кадре действительно был я. Сначала показали удар по печени маги на конференции. Потом фрагмент драки с улицы, где я вырубаю бородача. Съемка трясется, в кадре кто-то визжит, но видно четко, что я один против толпы. Видео напомнило старые хроники с бандитских стрелок, что показывали по ТВ в чрезвычайке. Только тогда лица старались не светить, а тут наоборот. Все в цвете, со звуком, крупным планом. Звезды поп-мамаги карателя спросил охранник, и кого он теперь собрался карать. Насмешливо вещал голос за кадром. Сергей Хайпенко, основатель VFX, в ярости. Развенчен миф непобедимости его главной звезды. На экране сменилась картинка и появился титр. Каратель пал. Кто следующий? Прямо как афиша боевика с Ван Даммом. Я смотрел в экран, как в окно на чужой мир. Телефон вибрировал от уведомлений. Те продолжали сыпаться одно за другим. «Пишут, что вы красава мужицкий, и предлагают звать вас Паханом», прокомментировала Алина, прыснув смехом. «Куда пишут? Кто меня в паханы определил? Я даже не знал, как реагировать». Писали незнакомые люди. «Я их знать не знаю, как и они меня. Подписчики ваши, которые посмотрели видео, ответите им?» спросила девчонка, которую явно забавляло происходящее. «А как?» Она взяла у меня телефон, открыла нужное окно. «Вот тут можете написать. Хотите, помогу?» Я пожал плечами. «Ну напишите, не знаю от души. Надо ж поблагодарить человека, что он время нашел, поддержал по-человечески. Но Паханом это лишнее меня определять». Она звонко и искренне рассмеялась. «Вы хайповый. Вас уже комментаторы на сезон VFX зовут. Поздравляю». «Это куда?» спросил я. «Лучшие в русскоязычном продакшне шоу с бойцами». «Ясно», ответил я, а про себя подумал, что ясно, что ничего не ясно. Девчонка ввела что-то на появившейся клавиатуре, что-то нажала. «С меня подписка, хотя страница у вас странная, пустая». Я только поскреб затылок. «Меня Алина зовут. Считайте, что пранк удался. Знать бы еще, что такое пранк», усмехнулся я. «Кстати, ничего не случится, если мы на ты перейдем. Ха, ну ок, если захочешь, буду твоей учительницей. Пиши, если че». Она снова подмигнула, развернулась и пошла дальше, виляя бедрами. «Я, если чечелить в чайхане люблю, запоминай». Я постоял, глядя ей вслед. Постепенно в голове начал выстраиваться смысл. Комментарии, подписки, просмотры. Вот почему Сергей взбесился. Я испортил ему дело с магой-карателем. Это как проверить в реальной уличной драке Чака Норриса или Ван Дамма. Если зритель увидит, что актер проиграет, то и в фильмах он будет смотреться не так круто, как раньше. А тут охранник, которого никто не знал, сбил всю непобедимость, как карточный домик. Телефон снова мигнул, отвлекая от размышлений. В этот раз завибрировал. На экране высветилось. Ренат СБ. От него, кстати, было несколько пропущенных. «Алина!» — крикнул я девчонке. «Как на звонок отвечать? По полоске пальцем проведи!» — крикнула она в ответ, не оборачиваясь. Я уставился на экран и сделал так, как она сказала. «Внимательно», — сказал я, поднося телефон к уху. Глава 4. «Да-да, внимательно слушай, понял?» От голоса из динамика сквозила агрессия. «Пока нет. Повтори», — ответил я. «А чем базар? Ты меня подставил?» — зарычал Ренат. «Перед Игоревичем кинул конкретно. Перед всеми. Я теперь, Черт побери, выгляжу директором цирка. Думаешь, он простит мне это шоу? Думаешь, ты только себе подписал приговор? Ты, клоун, подрался с бойцом прямо на камеры. Что мне теперь людям говорить, что я, как начальник охраны, своим пацанам не могу донести, что бойцов не нужно бить, а нужно разнимать? Я молчал, не потому что не знал, что сказать, просто считал ниже своего достоинства перебивать истерику. Пусть выкричится. Видно, что он весь день копил злость в себе и наверняка получил взбучку от шефа. Хотя это не повод так грубить. Знаешь, сколько денег ушло на раскрутку карателя, сколько в него влили бабла. Это был продукт, готовый к продаже, а теперь он мем. Потому что ты решил поиграть в героя. Тебя связно мысли учили выговаривать? Спросил я спокойно. Конкретно, что надо? Флешка где? Процедил Ренат, еще больше свирепея. Ты о чем? Я не стал говорить, что понятия не имею, что такое флешка. Хотя в первый раз слышал такое слово. По-хорошему надо послать Рената куда подальше и обрубить связь. Но мне самому стало интересно, о чем речь. Дурака не включай, флешка у тебя, свирепел мой собеседник. Я взглянул на дорогу, на которой под ярким светом фонаря ездили автомобили. Давай так, конкретизируй, что надо, и смени тон. А там, может быть, договоримся. Ренат помолчал пару секунд, видно, не привык, что с ним так может разговаривать подчиненный, пусть и бывший. «Слушай сюда», – прошелестел он, – «ты отдаешь флешку и публично извиняешься на камеру. Время у тебя до утра. Потом приедут или ребята и тебя ставят на колени, или я лично с тебя спрошу». Он замолчал. «Ренат», – сказал я наконец, – «ты, видимо, попутал». На том конце повисла тишина. Я продолжил, не повышая голоса. Я не привык извиняться, и не собираюсь начинать. Ни перед тобой, ни перед кем-либо еще. Он шумно выдохнул, как будто хотел что-то сказать, перебить, наехать, отстоять лицо. Но я не дал. И еще, спрашивать ты у меня не можешь. Можешь на крайний случай поинтересоваться, вежливо, с формулировкой, которая не вызывает желания надавать ладошкой по губам. Я говорил тихо, почти лениво. В таком тоне ты со мной разговаривать не будешь, ни сейчас, ни потом. Я помолчал, давая ему переварить информацию, и добавил, как ставит подпись под приговором. А чтобы тебе яснее было, кто тут кому что должен, это я тебе даю время до утра, все обдумать и перезвонить, чтобы извиниться. Понял? Нет, я закончил. Я отнял телефон от уха и нажал отбой. Мобильник снова завибрировал. Новый номер, цифры не записанные. Ренат перезванивает с левого, непонятливый. «Вы водитель Мерседеса с номерами?» Послышался молодой голос, без наезда, даже скорее вежливый. «С какой радости интерес? Я ваш номер под стеклом нашел», торопливо заговорил мой собеседник. «Срочно подойдите, тут эвакуатор вашу машину собирается забирать». «Что?» Я сбавил шаг. «Повтори по-человечески. Здесь установлен знак с запретом стоянки после 9 вечера». Я на секунду оторвал от уха телефон и посмотрел точно время. «Без 29. Адрес точный скажи. Я уже выехал». Через несколько секунд тишины парень назвал адрес. Я выслушал, кивнул сам себе и нажал отбой. Все-таки в это время не перевелись неравнодушные люди. Эвакуаторы. В 90-х тачку тянули либо ночью, либо сбитыми и стволом. А тут звонок, извините. Простите, впрочем, пацан и не эвакуаторщик. Я глянул по сторонам, подошел к обочине и поднял руку, чтобы поймать попутку. Машины проезжали мимо. 3, 4. Ни одна не сбавила ходу. Все только странно смотрели на меня. Хотя проехала и желтая в шашечку машина такси. Пустая причем, но тоже не остановилась, как будто не видя меня в упор. Деньги что ли не нужны, или мой вид доверия не вызывает? Я чуть прошелся вдоль обочины и заметил таксиста на углу. Он курил и копошился в телефоне, опершись о дверь автомобиля. Я подошел к машине, открыл дверь. «Отец, поехали. Надо срочно». Таксист резко поднял голову и едва не выронил сигарету. «Через Яндекс закажи. Так не повезу». «Через что?» «Через приложение в телефоне. У меня смена. Без заявки не поеду». Он пожал плечами и затянулся, снова уткнувшись в мобильник. Я помолчал пару секунд. «Ты же мужик, да? 10 минут туда, 10 обратно. Позарез надо, выручай». Я достал из кармана купюру, показал. «В долгу не останусь». Таксист вздохнул, сделал последние пару затяжек и выбросил сигарету. «Ладно, садись. Куда едем?» Машина тронулась. Я про себя сделал вывод, что с людьми здесь еще можно договориться, если говорить по-людски. Но с Яндексом надо тоже разобраться. Здесь все вроде понятно, как работает, но это если знаешь как. За окном город светился электроникой. Люди шли и ни на кого не смотрели, кроме экранов своих мобильников. Я же то и дело глазел по сторонам. Чуть не свернул шею, когда мы проезжали мимо огромного экрана размером с теннисный корт. Прогресс, мать его, шагал семимильными шагами. Таксист высадил меня в притирку к бордюру. Я отблагодарил его тысячи и вышел на тротуар. Там сразу увидел мой Мерс. Других машин тут попросту не было. Мерс еще стоял на асфальте, но лебедка была готова тянуть его на газель. Три человека возились у эвакуатора. Один в жилете что-то с важным видом записывал. Я даже остановился на секунду. Свою машину я видел впервые. И, черт возьми, это был не просто автомобиль. Передо мною обочины стоял аппарат. W140, черный легендарный кабан. Король улиц, мечта 90-х. Мерин застыл у бордюра, как зверь в петле. «Мужики, вы че тут делаете?» — спросил я, подходя к автомобилю. Парень в жилете обернулся, не сразу понял, что я обращаюсь к нему. «Эвакуация. После 9 стоянка запрещена. Ваша тачка?» «Наша». Я достал телефон, развернул экран. «Без 5. Время видишь?» Он замялся, отступил на полшага, переглянулся со вторым в кепке и в перчатках. «Дядя», — сказал тот, — «отойди, не мешай работать». Я повернулся к нему. «Ты мне еще раз, дядя, скажи, и я трос тебе вокруг шеи намотаю и лебедку включу». «Понял?» Он ухмыльнулся, но неуверенно. Полез за сигаретой, видно, занервничал. «Это угроза, это констатация». Я подошел ближе. «Я тебе повторяю, времени у меня еще 5 минут. Лавочку сворачивай». Третий полез в кабину заводить эвакуатор. «Че вы с ним разговариваете? Поехали, мужики. Пусть потом на штрафстенке рассказывает». Я обошел Мерс, прыгнул на подножку и заметил крюк, натянутый лебедкой. Кабан уже был в капкане. Резко дергаю крюк, щелчок и лента оседает. «Ты че творишь?» – визжит один. Возвращаюсь, сажусь за руль и завожу двигатель. Мотор рычит вглубь капота, глухо, с достоинством. Кабан оживает, гашетка в пол, и я срываюсь с места. Напоследок бросаю взгляд в зеркало и вижу, как троица, оставшаяся у газели, застыла каменными истуканами, провожая кабана взглядом. Ехал медленно. Мерин был тяжелым, длинным и плыл по вечернему проспекту, как старый корабль. Да и к автомобилю надо привыкнуть, дури в нем, что хватит про запас. Габариты тоже, скажем так, не девятка. Что-то ближе к тихоокеанскому лайнеру. Конечной точки маршрута у меня не было. Я включил поворотник и скользнул к обочине. Пальцы коснулись приборки. Дерево. Настоящее. Недешевый одноразовый пластик, как в такси. Мягкий свет панели, шелест мотора, все как в 90-е. Сложно поверить, что кабану не один десяток лет. Но и мой предшественник молодец, ухаживал за машиной, надо отдать ему должное. Ладно, надо себя в руки взять, пока не растекся по кожаному креслу. От кабана еще получу удовольствие, а пока у меня на руках куча проблем, которые надо решать. Время клонилось к ночи, а я до сих пор не знал своего адреса. Под передним сиденьем лежала почтовая бандероль из картона, опечатана аккуратно, скотч в один слой. На крышке наклейка с надписью ручкой, мелким, но четким почерком. «Так, Ефимову, понятно, что мне, а от кого?» Фамилии не нашел, просто Алиса в строке «Отправитель». Эмоций или внезапных догадок имя не вызвало. Я открыл коробку, аккуратно поддев по краю. Внутри оказался вспененный материал, как в упаковке техники. И прямо в центре, в целлофановом пакете, лежала металлическая, черная штуковина, размером с палец. Я достал ее, повертел на ладони. Брелок, или что-то из техники. На одном конце странный плоский язычок, как у зарядника, только больше. Значит, электроника все же. Провел пальцами по гладкой поверхности, попытался открыть, но не вышло. «Хрен его знает, что ты за чудо такое», — пробормотал я. Сунул штуковину обратно в коробку и вернул под сиденье. Зато свой домашний адрес при помощи посылки узнал. Дело оставалось за малым. Понять, как доехать до Чернышевского, дом 19. В Москве я то и в свое время был только во время соревнований. «Спасибо за подсказку, Алиса», — хмыкнул я. «Еще бы сказала, как доехать», — сказал я, и вдруг. «Прокладываю маршрут до улицы Чернышевского, 19, раздался женский, мягкий, но механический голос. Я вздрогнул от неожиданности. Секунду молчал, уставившись на телефон. Говорили именно оттуда. Экран на панели ожил сам. Открылась карта. Точка показала текущее местоположение. Точка показалась адресом по Чернышевской. Я посмотрел по сторонам, но никого и близко не было. Глянул в зеркало, там тоже пусто. Только пустая вечерняя улица и блеск фар проезжающих машин. «Откуда знаешь, что это мой дом?» — спросил я, глядя на телефон. На этот раз никто не ответил. Я ткнул пальцем в «Поехали» на экране, воткнул передачу и тронулся. На высветившейся карте пролегала зеленая линия прямо по маршруту. «Ну поехали, Сусанин!» Я врубил поворотник и встроился в поток. Навигатор вел почти без светофоров. Я жадно оглядывался, пытаясь вспомнить хоть что-то. Не могла же память предшественника исчезнуть насовсем. Район был не то чтобы знакомый, но в памяти что-то шевелилось. Домом 19 по улице Чернышевского оказалась девятиэтажная панелька с крошечным двориком. Об этом я догадался сам, и только потом увидел табличку с номером дома на углу здания. Поставить кабана здесь стало еще тем квестом. Я припарковался, как бог на душу положит, втиснувшись между каким-то китайцем и раскуроченной «Ладой», бывшей явно не на ходу. Перед тем, как выйти, взял черную штуковину из коробки и сунул в карман. Подошел к подъезду и уперся в тяжелую металлическую дверь. Панель с металлическими кнопками рядом с дверью мигала. Я пригляделся, привычно провел пальцем по кнопкам, выискивая, где стерто. В 90-х атак открывали все, на чем есть цифры, замки в том числе. Пальцы нажали 1976, не сработало. Попробовал потянуть дверь на себя, тоже глухо. «Вам помощь», — сказал тонкий голос сбоку. Я обернулся и увидел пацаненка лет 8, в кепке и с портфелем за спиной. Он жевал сникерс и с интересом меня рассматривал. «Кот, гадаю», — хмыкнул я, — «или ты его знаешь, Чингачгук?» Он почесал макушку и ткнул пальцем в мою руку. «Так у вас ключ, вот же», — и показал на синюю пластмассу брелок, болтавшуюся у меня в связке. «Вон как, а я стою, голову ломаю. И куда его?» «Вот», — он указал на дверь, где действительно было подобие считывателя. Дверь пикнула и поддалась, когда я потянул на себя. «Бывай, малый». Я сунул руку в карман и протянул ему стольник. «Шоколадку купишь?» «Угу», — он благодарно кивнул. «А можно спросить?» «Валяй». «А кто такой Чингачанга?» «Чингачгук — вождь краснокожих». Мальчик задумался, а потом развернулся и скрылся вверх по лестнице. Похоже, здесь другие кумиры не только у взрослых, но и у детей. Я поднялся на свой этаж и нашел дверь квартиры. Мельком заметил, что у коврика насыпана свежая стружка. Достал ключ, сунул в замок. Вернее, попытался сунуть, ключи не подходили. Либо у меня не те ключи, либо за время моего отсутствия поменяли замки. А чем, кстати, косвенно свидетельствовала стружка на коврике. «Саня, а ты че пришел?» — раздалось за спиной. Я повернулся. На лестнице стоял Леня, тот самый охранник, который помог мне избавиться от ствола маги. «Замки то сменили», — сказал он, — «еще днем. Тебе, как понимаю, никто не сказал, кто сменил?» «Ну как кто, не догадываешься», — он улыбнулся. «Приказ сверху поступил. Хайпинка». Леня лишь внушительно пожал плечами. «Вещи у меня, если что, они в мешки побросали. Думали выбросить, но я отстоял». «Тоже здесь живешь?» — уточнил я. «Сань, ты какой-то странный сегодня». Леня вздохнул. «Где мне еще жить, если приезжим компания аренду хаты компенсирует? Я ж со Ставропольского края». Я промолчал. Стало яснее, что произошло. Я уволился, и меня тут же выселили из квартиры. Последнюю, видимо, снимала фирма для сотрудников. Леня, как оказалось, жил за соседней дверью. Он вытащил из своей квартиры черный мешок, набитый моими вещами. «Вещи вот», — Леня поставил мешок передо мной, немного замялся. «Думал, тебя предупредили, блин, а я даже к себе не приглашу. Ты Аркашу моего соседа знаешь, тотчас Ренату настучит. Придет скоро». «Лень, нормально все», — я хлопнул охранника по плечу. «Не в первый. А ты помог, чем мог. Ствол куда дела? Кстати, Леня рассказал, что за пистолетом пришли братья-маги». «Ну вот и хорошо, одной проблемой меньше. Сань, ты, если тебе перекантоваться надо, в зал сходи. Тренер, может, даст переночевать, пока места не найдешь. Там же и диван, и телек». Я домой шел, у него еще свет горел. «Так что, может, успеешь?» Я осторожно поинтересовался у Лени адресом зала, намекнув, что, возможно, поеду на такси. «Серьезно, на такси 300 метров? Мешок вроде не такой тяжелый», — удивился Леонид. «Да и где твой мерс, или снова сломан?» Я поднял мешок с пожитками и со всем этим добром пошел обратно к машине. Зашел в лифт и напоследок обернулся. «Сам уходить из конторы не думаешь?» Леня замялся, как будто я спросил, чистил ли он сегодня зубы. Были бы другие нормальные варианты. Он коротко пожал плечами. Сань, я бы с радостью встал на лыжи, но пока так. Створки лифта начали закрываться, и я махнул рукой на прощание. Лифт медленно пополз вниз. Я взглянул на мешок. Вот еще проблемка. Теперь надо решать, где сегодня ночевать. Разберемся. Зал действительно находился через улицу и встретил меня тусклым светом ламп накаливания. Раздевалки заперты, но дверь в тренерскую приоткрыта. Я постучал, толкнул дверь и вошел внутрь. Тренер сидел за столом, перебирал квитанции, поднял взгляд и узнал меня сразу. «Здорово, Саник, не думал, что увижу». Он покосился на настенные часы. Время действительно было позднее. «Чего нелегкая занесла? Нужен ночлег на сегодня», — пояснил я. Тренер замер, отложил квитанции, потянулся к чайнику, включил его. «Ты же понимаешь, тут такое дело». Он вздохнул, словно пытался найти нужные слова, но знал, что ни одни не подойдут. «Я бы пустил, Сань, правда, но Вектор наш главный спонсор. Экипировка, ЖКХ, все от хайпинга. Если узнает...» Тренер многозначительно замолчал. «Знает, значит, быстро новости расходятся. Что тут сказать?» «Я понял», — сказал я. «Это не по-человечески получается», — выдохнул тренер. «Но без их помощи мы загнемся». На секунду в зале повисла тишина. Я все хорошо понимал. Сам через подобное проходил, когда нет денег, ни за что платить коммуналку. Но с той лишь разницей, что я тогда отказался от грязных денег Козлова. Да и здесь Витя на молодых плевать. Зал всего лишь кузница для службы безопасности, ни больше ни меньше. А у кого там какие успехи на соревнованиях, никому не важно. «Ладно, удачи ребятам», — сказал я, собираясь уходить. «Сань, погоди, ты бы вещи из шкафчика забрал?» «Обязательно». Мы прошли в раздевалку, я забрал бинты, перчатки, боксерки. «Если что, звони, номер знаешь, поговорим по душам, ты все-таки мой воспитанник». Я вернулся в машину, достал наличку, пересчитал. Потому, что я видел, денег на гостиницу должно хватить. Решил перепаковаться, отъехал подальше и встал на темной обочине. В глубине района слышался глухой лай, проходили редкие прохожие. Поднял телефон, экран мягко осветил салон. Увидел несколько сообщений, среди которых был комментарий Алины 2002. Ткнул пальцем на значок и попал на страницу девчонки. Я не привык писать. В 90-х, если хотел что-то сказать, говорил в лицо. Сейчас все было иначе. Люди говорили через экраны вот таких телефонов. Жили внутри них большую часть времени. Во вкладке сообщения зеленым горела точка и надпись «Онлайн». «Как снять отель или квартиру?» Я набрал сообщение и отправил Алине. Экран снова погас, и я откинулся на спинку сиденья. Начинать с самого дна мне не привыкать. Глава 5. Сообщение от Алины пришло быстро. «Не привет, не как дела?» Она скинула свой номер телефона. Я склонился над бардачком, покопался среди чеков, футляра для очков и проводов. Нашел кусок бумаги и шариковую ручку. Записал цифры. Набрал. «Да», голос в трубке был звонкий, хрипловатый. На заднем фоне играла музыка, стучали басы и орали голоса. «Это Саня. Ну, наконец-то!» Алина почти прокричала это. «Ты прям не тянешь резину. Что есть?» То есть, минут 5 я ломал голову, как с этого аппарата звонить. Но главное, что с задачей справился. «Готов встретиться прямо сейчас?» — спросила она. Я мелькнул глазами по часам. Время начала первого ночи. Наверное, не самый лучший момент для встречи с незнакомкой, с которой я шапочно познакомился пару часов назад. «Но я готов. Ты на дискотеке?» — уточнил я. «В клубишнике. Но хочу свалить. Тут тухляк. Давай подъеду, диктуй адрес». Я покосился на табличку с адресом соседнего дома. Улица Зеленая, дом 42. «Жду у черного мерса». В этот момент фоном послышался чей-то голос через надрыв. «Куда ты собралась, сука?» — орал мужик. «Принято, динозавр. Жди». Она рада сбросила вызов. Но предел, чем нас рассоединить, я успел услышать, как Алина кричит в ответ: «Отвали от меня, урод». Ясно, в принципе, девчонка поссорилась со своим мужиком и хочет сделать ему больнее. Я все же сделал еще один звонок, но Алина сбросила. Почти сразу прилетело сообщение: «Я скоро буду». Ну, раз отвечает, значит, с ней все в порядке. Я отложил мобильник и решил чем-то себя занять, пока жду. Нашел в бардачке старый диск и удивленно приподнял бровь. «Лучшие хиты 90-х» было написано на названии. Через минуту из колонок мерса уже звучало: «Ты ругаешь дождь, лужи на асфальте, По спине аж холодок пробежал. Я добавил громкости. «Дай на небе туучи», — голосил темненький из Иванушек. Минут через 20 с лишним у 42-го дома притормозила белая «Шкода» с шашечкой такси. Водитель, крепкий мужик в синей жилетке и бейсболке, вышел из машины и что-то раздраженно орал в сторону пассажирской двери. Я сделал потише Марину Журавлеву и опустил стекло. В такси на пассажирском сиденье сидела Алина. «Бабки за поездку плати», — рычал таксист. «Чего ты мне глазки строишь?» Я хорошо запоминал голоса, в клубе на Алину кричал не он. Впрочем, таксист это делал прямо сейчас. Алина выскочила из машины, короткая юбка, блузка со стразами, глаза подведены, а губы чуть смазаны. В руке она держала сумку-переноску с мелкой животиной внутри. Я припомнил, что познакомился с ней, когда Алина выгуливала собачку. Что Пушистик делал на дискотеке? Другой вопрос. Я же сказала, что у меня перевод. Алина почти не уступала по громкости таксисту. Но мне карту заблокировали. А мне что с того? Заблокировали. Кто заказ оплачивать будет? Я вышел из Мерса и подошел ближе. Проблемы? Да. Ответили оба в один голос. Таксист опередил. Она обещала оплатить, а теперь морозится. 500 рублей за химчистку. Ее шавка мне салон загадила. В такси с животными запрещено. Я посмотрел на переноску, в которой сидел карликовый пес, трясущийся от страха. «Покажи», — спокойно попросил я. Водитель стушевался, но я сам открыл дверь и заглянул внутрь. Салон был чистый, если не считать старых давно засохших пятен. «Сколько за поездку?» — спокойно спросил я, закрывая дверь. 500, но, вот, я протянул 1000, перебивая таксиста. «Без но, а химчистку ты все-таки сделай, людей возишь. Сдачи, себе оставь». Он хотел что-то добавить, но я посмотрел ему прямо в глаза. «Свободен». Таксист, уже набравший полную грудь воздуха, выдохнул. «Ладно», — буркнул он. «Дамочка, а можно вас попросить поставить мне 5 звезд? Еще чего?» — взвизгнула Алина. Таксист сел в тачку и уехал. Я проводил такси взглядом и обернулся на Алину. Та улыбалась. «Ничего себе ты отшил этого скуфа. Я думала, ты...» Она пожала плечиками, на одном плече упала лямка кофточки. Поправлять она не стала. «Что я? Ну не знаю, думала, тише будешь. Батон какой, ты в порядке?» Я пропустил ее комплименты мимо ушей. «Более-менее». С клубом погорячилась, да и она осеклась, отмахнулась и поправила лямку. «Знаешь, как бывает, обещаешь себе, что что-то делать не будешь, а все равно делаешь. И что ты сделала?» Я улыбнулся. «Ладно, не обо мне сейчас, потом расскажу». И она резко сблизилась, встала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. Я вскинул бровь, немного опешив, приобнял ее за талию и посмотрел в глаза. «Уверена, где твой немец?» Алина ловко переключила тему. «Давай сядем в машину и покажу. Ты ж отель хотел? Так стоп, я не про то, чтобы поехать в отель. На этом моя благодарность заканчивается». Я подвел Алину к своему кабану. Девчонка выгнула бровь и рассмеялась. «Да он как из бригады!» — воскликнула она и посмотрела на меня. «Ты точно не из 90-х, Саша Белый, пчела?» Я не ответил. «Знать бы еще, кто это такие!» — открыл Алине дверь. Из динамиков кабана играл бессмертный хит Добрынина. «Не сыпь мне соль на рану», — тянул артист. Алина поставила переноску с собакой на заднее сиденье, сняла туфли и положила ноги на торпеду. Нашла регулятор громкости и, включив музыку громче, откинулась на сидушку. Кайф какой! Пахла девчонка приятно, но сквозь духи я улавливал запах алкоголя. Одежда на ней была явно дорогая, но рукав испачкан, чуть разошился по шву, будто кто-то дернул сильно. Что кто-то это сделал в клубе, было понятно без объяснений. Я прокрутил громкость и обернулся на девчонку. «Ты точно в порядке? Слышал, как на тебя кричали?» «Ага», — выдохнула она. «Просто вечеринка затянулась. Все норм. Да и у тебя музыка получше, чем в той дыре». Она уселась удобнее, поджав стройные ножки, и огляделась. Я видел в ее глазах удивление, смешанное с изумлением. «Ты серьезно на этом катаешься? Лучшая машина из тех, что знаю». Я пожал плечами. Повернул ключ и мотор взял с первой попытки. Включил печку, видя, что Алину потрухивает. В сентябре ночью довольно прохладно, да и девчонка одета совсем легко. Мда, у моего отца когда-то была мечта на такой накопить. Купил в итоге лет через 20, когда уже нафиг не надо. «Теперь в гараже пылится», — поделилась она. «А ты откуда его достал?» «Из музея». Алина тронула панель приборов, проведя пальцами по шпону. Погладила кожу сидушки. «Какая мягкая. Коньячная кожа», — прокомментировал я. Она обернулась назад, потом потрогала подлокотник, опустила козырек. «Это тебе не такси. Я ехала в Комфорт Плюсе, а кресло как табуретка и весь салон пахнет арбузным дизиком. Удобно?» – спросил я, видя, как она буквально растеклась по креслу. «Даже слишком. Тут как в кресле у психолога. Хочется рассказать, как я на самом деле устала». Алина закатила глаза. Я включил подсветку приборки, и она загорелась мягким янтарным светом, как у самолета. «Крутяка Bluetooth есть? Что? Ну, музыку с телефона поставить, твое радио пенсия, конечно, неплохо, но быстро надоедает». Я усмехнулся. «У меня шестидисковый чейнджер. Если есть диск, можем послушать. Кто что? Неважно». Я нажал пальцем на кнопку сбоку. Из центральной панели медленно выехал ящичек с подстаканником и хрустальной пепельницей. «Вау, а это уже круто. Как тебе такое, Илон Маск?» Она захихикала. «Ладно, динозавр, ты хотя бы трушный». Она достала телефон, что-то быстро набирала, листала. В уголке экрана мигал значок входящего, звонок, еще один, и опять. Она раздраженно сбросила. «Не унимается?» — поинтересовался я. «Ага», и тут же добавила. «Не твоя тема, не начинай». И не собирался, но вдруг начнет ревновать. «Кстати», — перебила она, — «давай замутим селфи». Алина включила камеру и подалась ко мне, прижавшись всем телом. Я почувствовал ее упругую грудь, молодое тело манило. «Сейчас этому придурку пошлю, пусть локти кусает». «Пять сек», — она сделала снимок, и я с интересом смотрел, как она возится с телефоном. Девчонка ткнула в экран, провела пальцем, запечатала, строча так, как на печатной машинке. Я припомнил, как одним пальцем с выверенными паузами вводил ее номер и улыбнулся. «Ну, открывай приложуху», — сказала Алина, отправив нашу фотографию бывшему. «Чего?» — спросил я. «Приложение для брони». «Ах, да ты же дремучий», — она усмехнулась и скосила на меня взгляд. «Прости, не в обиду, но мой дедушка и тот знает такую элементарщину». Я пожал плечами. «Никакой обиды. Я вообще не понял, что она сейчас делает». У Алины снова зазвонил телефон. Она раздраженно глянула на экран, выдохнула и сбросила. «Достал», — пробормотала себе под нос. «Какой же ты упрямый». «Ну, ты сама пацана дразнишь», — заметил я. «Начнем с того, что он не пацан, а козел». Алина обиженно уставилась на экран, приподняла телефон и сделала несколько снимков салона, а потом вдруг нажала что-то, и экран показал в прямом эфире. «Ты нас снимаешь?» — спросил я. «Прямой эфир, ага». Она наклонилась чуть ближе к рулю. «Вот так, шикарный Мерседес, 600-й, настоящая классика, не то что у некоторых». Голос у нее был наигранно веселый. Она шепнула: «Пусть посмотрит, где я». Можно было, конечно, сделать ей замечание, чтобы она не вплетала меня в свой конфликт. Но я решил не лезть, Алине и так сейчас нелегко. Как бы девчонка ни бодрилась, глаза у нее были грустные. Трансляция продлилась недолго. Она фыркнула, открыла иконку с мультяшным домиком. «Смотри, что есть посуточно», — показала список квартир. «Этот вроде норм, мне нравится. Двуспалка, джакузи и классный вид из окна». Алина замолчала, покосилась на меня. «Ты же не будешь против, если я с кренделем с тобой на одну ночь останусь?» Крендель, как выяснилось, звали песика, гавкнул с заднего сиденья. Я посмотрел на нее. Она не кокетничала и не строила глазки. Говорила просто, буднично, как человек, которому банально некуда идти. Что бы у нее ни случилось, это не про секс и не про флирт. «Не вопрос», — кивнул я. «Окей, номер карты диктуй», — сказала Алина. Я вытащил пластиковую карту Сбербанка, показал ей. «Ты про это?» «Ага, Сбер, отлично. Давай сюда». Она ввела цифры с карты в окошко в приложении. Щелкнула по кнопке «Оплатить». Подождала, пока прогрузится. Щелкнула еще раз. Судя по тому, что на экране появлялся красный крест, что-то шло не так. «Мм», — поморщилась Алина. «У тебя карта заблокирована или бабок нет?» «Отказ пишет. Бывает. У меня в купюрах есть». «Нал, давай, оплачу тогда со своей карточки. У меня приложение прикручено». Я достал из сложенные пополам купюры, отсчитал нужную сумму и протянул девчонке. Алина взяла, вернее попыталась, она потянулась за банкнотами, но я убрал руку. «Ты же говорила, что карта заблокирована. Такой большой, а в сказки веришь?» Она театрально закатила глаза. «Я просто не хотела платить». «Ну, че так смотришь?» «Ничего, я дал ей забрать деньги». Алина быстро вбила номер карты в телефоне, и через полминуты экран загорелся подтверждением в виде зеленой галочки. «Забронировала?» Она улыбнулась устало,